Грач. Сигма Дед. Глава 1. Сдохни, рухлядь. Раздался возглас. Мне показалось, что я увернулся от выстрела, но спустя несколько секунд уловил аромат крови. Я прикоснулся к груди. Мокро. Форма ж заговоренная рунами, почему-то произнес я, а мир в моих глазах померк, но всего на секунду. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Извлечение инородного тела. Восстановление структуры. Процедура завершена. Эти строчки пробежали передо мной всего за миг. Тело выплюнуло в руку кусочек окровавленного металла со множеством магических кругов, треугольников и рун. Если бы противник продолжил стрелять, я мог превратиться в решето, и никакая магическая технология уже не помогла бы из-за того, что я поиздержался после прошлого боя и был на грани истощения ресурсов. Глупо отрицать реальность. Мне повезло, что противник вооружен пистолетом с глушителем, а не автоматом или пулеметом. Враг непрост, раз быстро среагировал на мои перемещения. Либо ему улыбнулась удача, но для проверки нужно подставиться еще раз. У меня ни оружия, ни артефактов, так что это чревато. Но, как говорил один из моих учителей в далеком детстве, оружие есть всегда, им может стать все, что угодно. Даже умение выбрать момент, уже инструмент, возможно, самый важный. Сейчас я уже мог точно сказать, что это наивно и идеалистично. Даже пройдя модификацию тела под надзором волшебников, для сражения с магами и вооруженными людьми требуются условия. Впрочем, я – старая модель генетически развитого алхимии человека. Сейчас у клана уже есть минимум на 2 поколения новее. Щелк. Противник почти бесшумно вышел из-за поворота, похоже, решив проверить мой хладный труп. Нетерпеливый какой. Видать, молодой и эмоциональный. Свежим оставляют больше чувств, чем таким, как я. Я дернул пистолет на себя и попробовал рубануть ладонью в шею врага, но он уж больно быстро среагировал на это. Пистолет легко отпустил. Скорость его движений нарастала с каждым мгновением. Модифицирована скорость. Между тем противник вытащил из кобуры на поясе еще один пистолет и разрядил мне в подбородок с нереалистично высокой скоростью. Как же все-таки обидно видеть и не суметь среагировать. Рухлядь, процедил убийца, а я запомнил это молодое, почти детское лицо. Этот паренек прижал наушник к уху и произнес: «Господин Штац, миссия выполнена. Устаревшее имущество клана уничтожено. Уничтожь шифры и сожги следы, если не сможешь, тащи его сюда», — успел услышать я куда более тихий голос из средства связи. Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. Впервые после получения мной смертельных ранений передо мной начали мелькать картины из моего прошлого. Почему-то в обратном порядке. Вот мой отряд увозит побежденного британского шпиона, а мне приказали остаться на месте боя, где на меня и напал агрессивный подросток. Потом возник ход боя, где иностранный маг скалится, схватив меня за лицо своей рукой. «Цензура, твоя душа станет силой для меня», — говорит он. «Я же не способен на эмоции, а потому просто активирую взрывчатку на своей правой руке, которой безвольно пытался отбиться. Я проделывал это сотни раз, будучи просто ограниченно бессмертным. Эта тактика была единственно верной против множества магов, ведь они способны защититься практически от любого дальнобойного оружия при помощи артефактов или стихийных полей». Следом передо мной возникли воспоминания о совещании о слабостях и сильных сторонах противника. Вильям Саукаст, опасный маг, что скрывался под личиной торговца по имени Касимали. Некромант, он в курсе, что не сумеет покинуть страну по официальным маршрутам, поэтому кланы получили полную свободу в его нахождении. «Нам повезло, британец выбрал нашу зону», — с некоторым сомнением произнес куратор нашего отряда. «Не он первый, не он последний, ведь с территории грачей никто не улетает», — усмехнулся сидевший молча до этого момента профессор Штац. «Просто умрите на благо клана, как и обычно, мы могли только отсалютовать. Во славу Грачевых служим империи. Да, мозги промывают в нашем клане просто отлично». Спустя множество воспоминаний о десятилетиях однообразной жизни на поле боя, в лаборатории или тренировочном зале, я вернулся в далекое время до модификации тела, но уже после моей отбраковки в Грачи. Кажется, этот период жизни назывался переходным. Тогда я пересекался с максимальным количеством людей, а вот дальше было неприятно. Мне 7 нет, 5 лет. Я в лаборатории клана, зафиксирован на кушетке и кричу от страха. Последний миг, когда я был способен на эмоции. Следующая сцена, я плачу и реву от того, что призывной зверь матушки напал на меня и заклевал почти до смерти. Еще чуть раньше, мой брат схватился за крыло страшной птицы и дернул, пытаясь натравить на моего любимого питомца. Я загородил его, за что и поплатился, а вот дальше было то, что я практически не помнил. Счастливое детство с братом. Но почему-то матушка всегда смотрела на нас как-то отстраненно. Кажется, мое первое воспоминание – это ее разговор с кем-то. Я знаю, что один из них я не стану привязываться. Почему-то после этого снова возникла сцена моей смерти и отсчет Штацу. Далее мой разум стал каким-то странным. В нем было нечто непривычное, а память стала несколько туманна. Тварь. Выругался я и попробовал встать, но ударился о ветку. Восстановление структуры. Процедура завершена. Что за? Куда меня притащили? Проворчал я, оглядываясь по сторонам. Последнее, что я помнил, был голос какого-то урода. В динамик ему ответил член моего клана. Еще большего, оказывается, аморального гада. Мое имя, Ден Грач, или 111А, член клана Грачей, но официально относящийся к побочной ветви, как и любой не старший ребенок, а потому не получил титула, образования и признания, а стал обычным воином, чуть позже прошел дорогостоящую операцию по секретной алхимической модификации. Сильнее или ловчее я не стал, просто чуточку более живучим, чем обычный человек, хотя восприятие времени при этом серьезно улучшилось. Мой рекорд 991 запомненный кадр в секунду. Я открыл глаза и встал. «Мило», — проворчал я, — «одежды нет, предметов нет, странно, татуировок принадлежности к грачам тоже нет». Я по-новому взглянул на свои руки. Непонятно. Впрочем, особой ценности в скрытом шифре эксперимента по моей модификации я не видел и раньше. Хотя на особо тайные миссии меня и не посылали, но зачем метить тайну, давая часть разгадки к ней? Я встал на ноги. Хворост под ногами хрустнул и больно впился в ноги. Не понял. Я поднял ступню. Гладкие и шелковистые пяточки, словно детские, непонимающе произнес я и погладил подбородок. Щетина, да что за хрень происходит? После модификации мое тело восстанавливало многие системы до ее начала, то есть на моем теле волосы остались только в качестве прически, бровей, ресницы почему-то чуть-чуть в носу и ушах, все остальное просто не росло больше, лет 60 не росло. Я начал куда пристальнее ощупывать и осматривать себя, родимые пятна были на месте, а вот шрамы исчезли. Я потрогал лоб, нет, рубцы от когтей матушкиного чудища на месте, мои ногти были короткими, словно недавно подстрижены. Нам рекомендовалось оставлять чуть более длинными для возможного использования в бою. Что-то не сходилось. Во-первых, меня явно убили. В этом я был уверен. Во-вторых, татуировки вывести после модификации считалось невозможным. При восстановлении плоти они всегда возвращались. В-третьих, как-то уж больно тепло. Помер я поздней осенью в одном северном городке, где уже начались сильные заморозки по ночам. Я вышел из-под дерева и осмотрелся кругом. «Так себе местечко», — проворчал я, но стало понятно, где нахожусь. «Птичий остров, помойка клана Грачей, куда свозит все сильно ненужное, и на что за небольшую мзду закрывают глаза государственные чиновники надзора за заповедной зоной. Когда-то здесь был райский уголок, но во время одной из войн на острове разместилась перевалочная база Британской империи. Идеальное место для демонстративного ответного применения Российской империи дионитовой бомбы. Новый снаряд отравил здесь все. Это сейчас дионитки научились фильтровать, чтобы потом очистить зараженную местность. Старая бомба была не такой. После нее остров превратился в безжизненный клочок суши, смердящий всеми типами волшебной энергии. Добровольно сюда никто не сунется, так что вряд ли за мной следят, чтобы добить. Странно, что меня в кислоте не растворили для заметания следов. Шифр модификации тела, тайна нашего клана по модификации Грачей. Однако мой отряд, считавшийся устаревшим, обещали отправить на пенсию. Похоже, руководство и ученые перестраховались. Проектом модификации руководила падаль по имени профессор Штац, муж одной из сестер главы клана. Модификация и печать преданности клану должны были гасить мои эмоции, но сейчас меня от бешенства натурально начало колотить. Даже послышался какой-то треск. Я поднял глаза. Похоже, треск издавала местная магическая атмосфера, собравшаяся в небольшую бурю искр. Чуть выше висело обычное небо, скрытое темными тучами. Надо бы найти укрытие на случай дождя. Конечно, я не простужался десятилетиями, но с моим телом определенно что-то не так. Я развернулся и отправился исследовать остров, но заметил странный след, тянущийся к дереву, под которым я очнулся. Трава была просто примята, но до нее на серо-желтом грунте остался отпечаток руки. Меня согнуло и вырвало, а в голову пришло воспоминание, как я сквозь боль куда-то полз, двигался, спасался. А до этого яркие лампы какой-то лаборатории ванны жидкости, всепоглощающая боль. Я встал. Так, надо пройти в обратном направлении. По воспоминаниям были какие-то крики, кажется, мои, боль неприятные и необычные воспоминания. Я дошел пункта отправления. Им оказалась яма с оплавившимися черными пакетами, нет, скорее мешками. Очень плотный полиэтилен, армированный утолщенными синтетическими нитями. В такие на заданиях убирали химически активных монстров. Пакеты валялись как раз на останках различных чудищ. Явно, что далеко не на первом слое. Только самым крупным тварям тары не оставили. Я осмотрелся кругом. Чуть поодаль были еще ямы, а их содержание не так уж отличалось. Кое-где местные чайки и вороны раздирали мешки. Черные были поумнее, поэтому дергали за ниточки, а вот белые были тупее, но сильнее, так что пробовали отнять пищу. Я поднял камни и швырнул в пернатых, чтобы отогнать. Подошел и посмотрел, за что они сражались. «Цензура, Яков», — выдохнул я. «Этот урод не был мне другом, скорее всю жизнь являлся врагом. Впрочем, мы представляли два разных отряда, так что были скорее соперниками. Даже наша жизнь, как оказалось, никогда не принадлежала нам. Но у него были эмоции и жажда признания, поэтому после успехов моего отряда он старался спровоцировать драку с моими товарищами, у которых остались эмоции. Сейчас делить уже нечего. Но пока я завязал мешок и вернулся изучать прошлую яму, откуда велись следы. Временами я кидал камни в птиц, пока не прицеливаясь. Я изучал и старался вспомнить весь ужас. Кажется, тогда в голове постоянно возникал один и тот же голос, который сопровождался текстом. Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. Ключевые узлы жизнедеятельности уничтожены. Попытка воспроизведения. Ошибка. Восстановление структуры. ХМ. Кажется, моя модификация сражалась за меня до последнего. А ведь по оценке этого поганого тогда еще доктора Штаце я должен был стать идеальным ГРАЧ. Проворчал я и пошел доставать тела своих коллег, по несчастью родиться в побочной ветви аристократического клана. Грачевы были далеко не единственными, кто занимался модификациями. Шутка судьбы в том, что основатель клана Грач был так назван отнюдь не из-за прозвища в честь птицы. Генетически развитый алхимией человек, ГРАЧ, 5 веков назад основатель стал первым успешным образцом. Один из 1000 приговоренных к смерти, кто сумел пережить эксперименты. Его зачислили в войска, скрывая под именем одного из высокопоставленных чиновников. В итоге он показал неординарные магические способности, высокую дисциплину и покорность лично императорской семье. А кроме того, в 6 последующих войнах не просто выжил, а снискал настоящую славу в качестве рядового мага, а затем и стратега. Если бы не такое неведомое для меня чувство, как любовь, его бы женили на одной из принцесс для усиления императорского рода, то есть сделали бы одним из князей. Но мой далекий предок навлек на всех своих потомков жуткую участь быть оружием в обмен на свою личную свободу. Женился не по расчету, а по любви на какой-то служанке. Учитывая, что уже тогда существовали такие понятия, как гарем для продолжения рода и указ об ограничении наследования, решение так себе. Насколько я понимаю, дело было в каком-то проступке конкретно той служанки, которая в итоге так и не родила наследников. В итоге уже следующий император приказал тогда еще барону Грачеву исполнить царскую волю и оставить наследника, в коем течет кровь успешного труда имперских алхимиков. В качестве сопровождения приказа барону передали 12 деревень, в которых он должен был оставить наследника хотя бы одной женщине. При отказе от подобного пряника был и кнут. Грачева угрожали превратить при помощи некромантии в нечто непотребное, что именно в книгах, которые я успел прочитать в детстве, не упоминалось. В итоге возник клан Грачевых, равно как и 12 первых побочных ветвей. Главной же стала ветвь, где моей прародительницей была волшебница-алхимик, дочь одного из создателей проекта ГРАЧ. Мой предок ее не интересовал в качестве мужчины, но она была достойным продолжателем династии сумасшедших ученых. Большего мне неизвестно. Зато указ об ограничении наследования, бумажка, что привела меня сюда. Мне 74 года, по крайней мере, было на момент встречи с пулями. Какая у меня внешность сейчас, точно не знаю, но она не изменялась с возраста чуть более 30 лет, когда я прошел финальную модификацию, которой пытались добавить мне новых умений. В аристократических родах Российской империи запрещено делить имущество и изменять структуру клана без ведома императорской канцелярии. За 5 веков мои предки сумели из баронов достичь титула графов имперского приказа, 4 ранг титулярной лестницы. Впрочем, особенностей относительно большинства семей Грачевых не было. В семье может быть всего 2 наследника главы клана. Наследование идет исключительно по мужской линии. Только первый сын главы может претендовать на титул, а запасной наследник должен быть из числа сильнейших среди побочных ветвей или иной потомок основателя, но с одобрения канцелярии. Только первый сын побочной ветви может стать ее главой. На момент моей отправки в число воинов я был младшим сыном главы, но среди наследников числился и сильный волшебник из числа лидеров других ветвей. Все остальные мальчики аристократических семей отправляются в училища, пополняя собой личную дружину самого аристократа. Но это снаружи, внутри же часть отправлялась на секретные тренировочные базы для становления грачами, если имели некие склонности. Некоторое отличие было для Грачевых еще и в другом. Дочери побочных ветвей не могут покинуть клан. Дочери главной ветви могут пополнить гарем или семью только членов императорских родов, семьи, но это правило действует только до 24 лет, далее девушка переходит в побочную ветвь. Я второй сын графа Дениса Денисовича Грачева, названный в его честь, то есть был рожден пополнить ряды боевой силы. Это не такая уж плохая судьба. Через 25 лет службы клану или 15 лет государству, если бы отобрали, я мог стать простолюдином из побочной ветви. Однако странная улыбка судьбы показала при сканировании мой магический талант. Не являясь наследником, я стал идеальным объектом для превращения в грача. Так что еще в раннем детстве у меня осталось 2 пути. Умереть во время эксперимента или стать его успешным результатом. Способности Г, Р, А, Ч передавались по отцовской линии, но их требовалось пробудить, развить и контролировать. При этом главная семья дополнительно усиливала пробуждение какими-то катализаторами. Зачастую граф Грачев становился не просто магом, но и приобретал модификацию. Модификация – технология военных магов. Она серьезно зависит от индивидуальности каждого подопытного, а потому аристократы должны были доработать технологию под особенности генов. В частности, есть шифр модификаций. Сама процедура заняла когда-то 3 десятка лет. Постепенно нас отбирали среди остальных претендентов, а также составляли индивидуальный шифр. Я обладал наивысшим магическим потенциалом, поэтому от меня ждали чего-то особого, а в итоге просто ускоренная регенерация на грани бессмертия и улучшенное восприятие. Достаточно стандартное развитие модификаций, пусть сразу в 2 аспектах, но такое по отдельности было у многих, но зачастую сопровождалось сверхсилой или суперловкостью. Однако я жив, определенно что-то не так уж стандартно. ХМ, я вытащил своих коллег по несчастью и разложил рядом с монстрами, надеясь, что кто-то из них оживет. Сам же сходил и нашел виденный мной ранее ручей со стороны, где вода не контактировала с отходами. Красный с синим цвет воды вызывает подозрения, пробормотал я, да и магические искры вызывают сомнения. Но не рыть же мне колодец на кладбище. Я сделал глоток, так как выбора-то особо пока нет, а жажда казалась мне нестерпимой. Восстановление структуры. Процедура завершена. Похоже, я мог бы помереть, будь обычным человеком. Я поискал среди мусора тару, опустил железную банку в воду, собираясь сходить и полить коллег. Вдруг помогло бы, но банка потихоньку растаяла в водоеме. Я проследил за ней взглядом и решил пить только выше по течению. Впрочем, местный мусор был повсюду, так что передумал. Птичий остров не маленький, примерно 17 квадратных километров в прилив и 20 в отлив. Когда-то он был практически голым после дионитовой бомбардировки, но сейчас растительность и живность снова возникли. Конечно, не на линии прибоя. 3 небольшие скалы могли бы показаться самой безопасной точкой в шторм, вот только от них при поездке сюда рекомендуют держаться как можно дальше. В них сосредоточена концентрированная магическая энергия. Если местная живность как-то еще адаптировалась, для человека это может быть опасно. Только я неразвитый маг, Г, Р, А, Ч, и бонусом еще с модификацией. Так что обычным человеком меня сложно назвать. А если вспоминать еще такие нюансы, как подавление эмоций магическим способом и принудительная клятва подчинения империи клану, то во мне уж слишком много всего намешано. Так что опасно ли для меня окружение или стало тем ресурсом, что спас от смерти, кто знает. Эй, Мади, можешь мне ответить и дать сводку? Позвал я модификацию. Структура целостная, восстановление не требуется. Вот и поговорил. На большее, к сожалению, мой внутренний целитель не способен. Я вернулся к телам, перенеся немного воды им в камни, который не плавился при соприкосновении с жижей из ручья. Для регенерации требовались ресурсы, влага, плоть, магия. Если их не было, то восстановиться в теории невозможно. А судя по всему, меня и нескольких других нейтрализовали до костей. Неприятно осознавать, какие уроды в моем клане. Я поймал себя на мысли. Клятва запрещала оскорблять старейшины, тем более главу. Грачевы старейшины и глава, цензура, процедил я незнакомое мне по смыслу слово, которым ругались люди с эмоциями. Я ожидал блокировки от модификации или даже смерти за нарушение клятвы. Я выживу, а они сдохнут. Я отниму у них все, даже белые тапочки и гроб. Значит, ограничений нет. То-то мой мозг на удивление свободен. И мысли о мести, и чувство юмора, все при мне. Но с телом все равно было что-то не так, а понять, что именно, я никак не мог. Вокруг снова раздался треск. Я поднял глаза. На небе возникли многочисленные цветные искры, которые начали бить в море. Кажется, когда я был здесь в прошлый раз, пара таких молний убила сопровождающих. Здесь даже громоотводы не помогают. Точно, громоотводы и сторожка. Раньше здесь было несколько бытовок, но их вечно уносило в море или долбило молниями, поэтому соорудили подземное убежище. Я не успел рвануть туда, как в меня ударило. После вспышки и боли наступила тьма, посреди которой для меня горели буквы. Восстановление структуры. Процедура завершена. Обнаружен новый ресурс. Ну, спасибо, что не устройство, я отключился. Эх, не успел. Надо похоронить парней. Глава 2. Проснулся я на закате. Буквально за мгновение до очередного удара молнии в место, где я развалился и немного дымился. Похоже, попадало в меня достаточно стабильно. Каждый раз Мади, так я называл свою модификацию, восстанавливала меня и, словно скряга, пускала слюни, как мне кажется, на новый ресурс. Даже без магического образования я в курсе, что волшебная энергия может быть полезна. Однако общество считает, что смешанная энергия борьбы хаоса и порядка смертельно опасна. Собственно, самые опасные бомбы делают именно из породы дианита, которая известна тем, что при разрушении вызывает подобное загрязнение. Но меня-то не убило. Возможно ли, что даже оживило, неизвестно. Но закапывать остальных ребят, не ставших наследниками, я передумал. Надо попробовать подставить их. ТЦ. Восстановление структуры. Процедура завершена. Обнаружен новый ресурс. Снова наступила тьма. Однако вырубился в этот раз я, кажется, ненадолго. По крайней мере, солнце еще не зашло. Грозовые тучи сгустились только над островом, так что я быстро пробежался туда-сюда и собрал металл, поставив его то тут, то там. Среди моих коллег по несчастью были мои товарищи и неприятели. Впрочем, врагами их назвать нельзя, скорее конкуренты. Мозгами-то мы, как я понял, остались тупыми детьми, которыми были на момент первого этапа модификации. Вот только кому-то убрали эмоции, а другим оставили. Конкуренция в нас вбивалась руководителями. Пряники победителям, кнуты проигравшим. Не фигурально, а в виде десерта и порки с раннего детства. Сейчас я ненавижу руководство, а вот раньше не мог. Просто двигался вперед и тренировался, чтобы принести свою пользу клану и империи. Конечно, после исчезновения клятвы клану это для меня исчезло. Мне удалось приманить молнии к тому, что с нами сделал клан, но больше никто не восстал. Я проверял, не было ли каких-то особых монстров кругом, но вокруг оказались останки и браконьерского промысла Грачевых. Мертвые единороги, двухглавые и трехглавые орлы, изредка попадались тела священных канареек, которых использовали в дианитовых шахтах для поиска руды. Впрочем, встречались и обычные канарейки, которые служили датчиком для чистоты воздуха. Рудники клана были незаконными, так что отходы было принято вывозить сюда. При всем том, что императорской семьи царских опасались все, но дианит стоил столько, что верхушка клана Грачевых была не против риска, да и в целом понимала, что Грачевы стали слишком большим и важным кланом, поэтому всех не наказали бы. Дианит – редкая порода, которая скупалась самой императорской семьей даже на черном рынке, так что номинально клан никого не обманывал. а потому присяга не убивала предателей на месте. Хотя рабочими выступали обычные люди из числа членов клана, даже не воины, а потому их мозги и не были прожарены государственными магами. Только клановые мозгоправы ставили запрет на предательство Грачевых и разглашение существования рудника внутри золотой штольни. Когда я об этом думал, в меня снова попала молния. Проснулся я с одной мыслью. Пора бы найти укрытие. Однако в следующий миг я ощутил что-то непонятное. Одна из частей моего организма воспалилась. Точно, здесь же водится змей. Я быстро осмотрел, сколько смог, затем ощупал. Ранок нет, но Мади иногда лечит не все раны, а только опасные, так что укус мелкого насекомого или неядовитой змеи могла проигнорировать при недостатке ресурсов. Ладно, все равно штанов сейчас не ношу, поэтому можно проигнорировать. Я поднялся и отправился в единственное реальное убежище на острове. Его создали для безопасности верхушки клана в момент посещения этого места. Ведь бури здесь возникали стремительно, но время укрыться было. Да и использовали это место не только шишки, но и большинство работников. Ведь код для входа был стандартным паролем клана Грачевых. 11 повторов цифр 1 и 4. С одной стороны решение идиотское, с другой оно не умнее. Оставили бы 14 для срочных нужд, но нет, 22 нажатия. Да и наверняка кто-то допроследил за тем, что у Грачевых это стабильная глупость. Так что назвать пароль безопасным сложно. ХМ. Убежище находилось в вертикальной шахте на глубине 12 метров и шириной 3. Обычно это место осушалось, но из-за сегодняшних осадкой превратилось в колодец, но все равно с весьма сомнительным содержимым. А помыться мне не мешает, пробормотал я и нырнул в воду. К моему удивлению, я как-то уж больно легко отправился ко дну, без лишних усилий. Там быстро вбил код в панель, отворил люк в ответвлении шахты и практически сразу уперся головой в дуло дробовика. Выстрела я не услышал. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Извлечение инородного тела. Восстановление структуры. Процедура завершена. Кажется, дробь из меня выскочила очень быстро, осыпавшись на пол красными бусинками. Модифицированный, но без тату. «Ты из какого клана?» – спросил старик, наставив на меня гарпун. Страха или иной эмоции у него не было, как и полагалось воину. «Крот, ты меня не узнал?» – спросил я. «На кого ты похож? Давно в кислоте или сдох иным способом?» «Хренового двойника создали», – с усмешкой произнес старый штурмовик и выстрелил в меня из гарпуна, но отдача его отбросила в стену. «По мне же пошел электрический ток. Я не чай, меня кипятить», – проворчал я, рукой вытащив штырь из ноги. Живот я успел прикрыть поднятой голенью. Из-за стреловидности, это было болезненно и весьма глупо, не будь у меня Мади. «Ты из нового поколения?» — цыкнул дед. «Ну, у меня больше ничего нет, можешь убивать, все равно здесь ничего важного. Крот, мне абсолютно плевать на тебя», — проворчал я и отправился к шкафу с амуницией. Старик мелкими шажками пошел к оружейному шкафу. «Два выстрела я тебе прощаю, все же ты преподавал у нас рукопашный бой, но третья или иная атака, и я сэкономлю провиант, вышвырнув тебя в море, крот. Я не шучу, пусть теперь и умею», — произнес я, не оборачиваясь. Судя по звукам, старый инструктор штурмовиков и не подумал меня слушать. Я обернулся. Старик вытаскивал за рукоятку длинный меч, покрытый рунами. «Жаль», — коротко произнес я, — «этот меч был одним из тех, что создавались против модифицированных людей. Шутка природы волшебства была в том, что руны на клинке были целебными, то есть отсечение очень быстро исцелялось, мешая регенерации. В этом и была проблема. Чтобы зарастить травму или прирастить конечность, надо было обновлять рану, ждать ее регенерации и терять на это время. Убить этим мечом тоже можно, но надо отсечь голову. Все иные попадания для меня были не опасны. По Кроту казалось, что он под действием клятвы и полностью предан клану. Получается, клятва у него не исчезла. Мне нужно было задать ему несколько вопросов, так что убивать я не планировал. Вот только оставить противника в живых, легко сказать. Моя модификация давала мне возможность видеть больше, но вот реакция была не самой лучшей. Дополнительные препараты на мне не применялись, чтобы не портить эксперимент. Крот же был из старых воинов, они спускали зарплату, премии и прочие бонусы на различные зелья и эликсиры для роста тех или иных характеристик. У нас же все средства переводились на пенсионный счет, так что вековой старик был сравним со мной по ловкости или даже имел преимущество. Но воспринимать время иначе все-таки имело свои плюсы. Какая точная подделка, такой же бесполезный, как Дениска, усмехнулся дед после трех ударов, от которых я увернулся, и последующих четырех заблокированных подручными средствами. «Крот, я твой ученик», — произнес я. «Ха-ха, еще отцом назовись, чудак-человек, из кислоты восстать даже модификация не поможет. Все на благо клана», — сказал старик и пошел в атаку. «Вопросы вопросами, да и плох я в переговорах». Я увернулся от меча, но в этот раз дернул оружие на себя, одновременно хотел поставить подножку. Противник извернулся и попробовал взять меня в захват. Каха, в нем силы куда больше, чем во мне. Долбанная алхимия. Я кое-как извернулся, чтобы прекратить прием, все же был голым и мокрым, однако поскользнулся. Крот в итоге упал на лезвие меча без моей помощи, он тоже поскользнулся на воде, что я принес из шахты. Тьфу, расписание лодок выяснить не вышло, проворчал я, хотя кроме сожаления о том, что я не знаю, как выбраться отсюда, возникло что-то еще, какая-то непривычная эмоция, неприятная. Не могу сказать, что Крот был когда-то добр ко мне, но воспоминания о детстве были все же приятнее взрослой жизни или текущего момента. Ладно, неважно, но имелся плюс. Оружейный сейф открывался отпечатком пальцев узкого числа лиц, куда я сейчас, скорее всего, не вхожу. Впрочем, учитывая бюрократию и пофигизм разных работников Грачевых, меня могли не стирать из базы данных на отдаленном острове. Но куда логичнее использовать руку крота, пока я его не закопал. Так что я подошел к металлическому шкафу и заблокировал его дверь, чтобы случайно не захлопнулась. Сам же отправился подбирать себе снаряжение. В данный момент для уборки. Три гарпуна сломаны. Шесть ракетниц без снарядов. Мелкокалиберная винтовка, но со сломанным механизмом. Арбалет, но болтов к нему вообще нет. Зато лопата, лом и топор есть, равно как и огнетушитель полувековой давности. Заодно в сторожке были спасательный круг и надувной плот, правда без насоса и дырявый. Не оружейка, а помойка. Впрочем, в этом бункере был склад провизии на множество лет. Тушенка из разных видов мяса, сгущенка, рис, сублимированные овощи и куча всего другого. Хотя главное, конечно, что вода поступала через опреснительную станцию. Теперь не требуется сдохнуть, чтобы утолить жажду. Но в остальном только заполненные сканварды, зачем-то выцветшие плакаты с какими-то женщинами, да еще три книги. Инструкция к плоту, сборник сказок и синенькая. Я открыл последнюю. Это оказался просто словарь, который на самом деле помогал с расшифровкой кодированных сообщений, но лет 20 назад в клане его официально отменили, перейдя на электронику. Для контрабанды же такой метод оставили. Я вытащил крота к люку, привязал к его ноге веревку, а сам с лопатой полез наружу. Мое тело от чего-то не казалось столь легким, как было раньше. Всплыть оказалось почти нереально, так что я просто поднялся по лестнице в шахте. Хотя тело жертвы собственной неуклюжести уже всплыло вверх. Оказавшись наверху, я вытянул на веревке лопату, затем и тело. Да уж, когда-то именно крот был одним из тех, кто наносил бессмертным урон, показывая наши пределы. Он не был главным, был всего лишь помощником того, кого я считал учителем. Впрочем, убил он меня множество раз. Наверное, стоило проявить большую активность сегодня, а не оставлять все на несчастный случай. Однако это было бы неразумно. Источник информации – основа основ для нелегала. А я без сомнения оказался сейчас именно в таком статусе. Эскулапы клана наверняка не откажутся провести ряд исследований на том, кто возродился из костей. Мне подобное ничего хорошего не сулит, хотя страха это во мне не вызывало. Все пожирало ненависть, приправленная желанием жить. Я закончил с могилой, хотя в моей руке была лопата, но от чего-то молнии в меня не попадали, пока я не закончил. ТЦ. Стоило бросить последнюю горсть мокрого грунта и поставить надгробие из двух досок, как мир для меня сначала побелел, а затем я увидел перед глазами знакомый отчет. Восстановление структуры. Процедура завершена. Обнаружен новый ресурс. Мади, что за новый ресурс? Пробормотал я, выдыхая то ли дым, то ли пар. Новый ресурс. Обозначение для нужной составляющей для функционирования организма, который не был зарегистрирован ранее в значимом количестве. Ух, ты, Мади, а почему ты раньше так развернуто не отвечала? Спросил я вслух, но ничего не последовало. Никакого ответа или намека на него. Ну не молния же дала ей энергию для ответа, ни подтверждения, ни опровержения. Я пожал плечами и отправился добывать пищу. Кто его знает, насколько хватит запасов в сторожке. Если придется делать плот или захватывать корабль, провиант пригодится. Без вариантов пригодится, ведь я не представляю себе, как управлять кораблем или ориентироваться на воде. Меня всегда привозили к месту боя или давали инструкции. Ни разу не терялся, а идти по следу противника было возможно при использовании магических артефактов или помощи людей-ищеек, приданных к отряду. Интересно, почему нас не учили-то такому? Боялись, что сбежим. Ну, не факт, куда мы денемся с клятвой-то? Я поднял камень и метким движением отправил его в голову чайки. Какая-то непуганная, удивился я, поднимая добычу с земли. На тренировочном полигоне в детстве даже голуби казались куда как быстрее. Тест я тогда провалил, возможно, из скрытой жалости к птичке, но, скорее всего, из-за слабости рук. Упражнения на метание ножей и броски гранат в дальнейшем улучшили мой навык, а вот местные пернатые консервы к такому оказались не готовы. Я усмехнулся. Значит, будут готовы. Вялый каламбур. Я поднял камень и дополнил первую добычу второй. Снова подвернулась чайка. Среди множества упражнений в детстве нас учили выживать, латать себя и других. Птиц на полигоне я ни разу не ловил, но готовить приходилось. Одно из упражнений заключалось в ловле гуся без какого-либо инструмента в загоне, последующем его убийстве и готовке. Сначала с ножом, потом без. Впрочем, сейчас я был посреди места, где легко можно было наткнуться на скальпель или сломанный топор, так что с инструментами проблем не было. Я задумчиво посмотрел на ржавое лезвие топора, потянул его и удивился. Обух словно кто-то откусил, судя по некоторой треугольности, я подозревал змею или ящерицу. Но не помню, чтобы на птичьем острове водился кто-то, кто мог такое провернуть. Могли ли топор привезти из иной аномальной зоны? Вполне. Особенно, если он фонит чем-то. Однако не стоит отрицать того факта, что здесь может оказаться какой-то монстр, пропитавшийся энергией. Ведь в море такие водились, вероятно, что такое могло произойти и с наземными тварями. Либо вообще морская тварь выползла наружу похрумкать аппетитной стали. Я не стал прикапывать потроха и перья, подобрал одну из крупных металлических посудин, набрал воды в океане, затем отправился на другой конец острова, где располагались гейзеры. Оставил там кастрюлю, в которую положил чайку. Вторую птицу я просто бросил в местную воду. После этого я вернулся к месту, где оставил потроха. Здесь меня не ждало ничего необычно. Несколько воронов и чаек делили добычу. Никаких либо змей, ни ящериц. Я прошелся по острову вдоль прибрежной зоны, снова ничего путного не обнаружил. Остров до сброса дианитовой бомбы был гораздо больше. Сейчас птичьим называли то, что осталось. Вокруг из воды торчали огромные камни, которые мешали кораблям приплыть сюда вплотную. Бухта была всего одна, так что прибытие кого-то стоило ждать только оттуда. Купаться было бы просто самоубийством. Кроме того, что здесь с неба постоянно били молнии, иногда совсем непредсказуемо, местная флора и фауна также не казались безобидными. Змеи, креветки, моллюски и рыбы в своем большинстве были ядовиты. Из-за магической аномалии они чаще обычного превращались в магических чудовищ. Иногда на остров посылали отряды, если кто-то становился излишне активным, ведь сюда прибывали и члены клана Грачевых, иногда даже императорская семья. Так что воины и маги подчищали перед прибытием господ. Я вернулся к гейзеру. На птиц никто не позарился. При помощи лопаты я достал пищу. Жестковато, наверное, сырая, сделал я вывод и решил оставить готовиться дальше, а сам отправился изучать сторожку куда более тщательно. Электричество вырубилось, так что некоторое время пришлось привыкать, но стоило этому произойти, как свет включился. Похоже, запоздало сработал датчик движения. Я начал изучать каждую мелочь. Неожиданно запищал приемник, после чего в эфире раздалось «Крот, 14, бурелом», после чего все стихло. Это означало, что едет 14, член клана. Приказ погибшему сторожу был почистить остров от возможных проблем. «Милости прошу», усмехнулся я. Обычно бурелом сигнализировался в клане за 3-7 дней до самого приезда. Время подготовиться у меня есть. Глава 3. Я проснулся. Часть моего тела снова окоченела. Похоже, дело уже не в укусе, а в какой-то инфекции или побочном эффекте местной воды. Я встал, потянул руки, ноги, сделал пару скручиваний и попрыгал на месте. Из одежды была только пара форменных наборов, которые крот не сумел бы натянуть на свое упитанное и раздутое далеко не только эликсирами тело. При учете, что ему было около века, выглядел он максимум на 40-50, но в форме все же несколько сдал. Оно и понятно, учитывая паек, я был ниже. После похудения кислотным методом, восстановился я далеко не в идеальном состоянии. Сейчас я мог быть в этом уверен, ведь ранее не тонул подобно топору в воде, а мог держаться на ней и опускаться достаточно свободно или с балластом на поясе. Ну, еще руки с ногами казались значительно тоньше. Рассчитывать на сбалансированную диету и тренажеры не приходится, но свалить отсюда я планирую точно не ради них. С оружием у меня есть некоторые проблемы. Фактически только меч-целитель, лопата, лом и несколько мелкокалиберных патронов, но от сломанного оружия. У меня были идеи с арбалетом, но у него не оказалось не только болтов, но при попытке его изучить, он буквально разлетелся. Крот что, собирал мусор, явно же со свалки притащил все в оружейку. Это натолкнуло меня на мысль, что настоящее он мог куда-то спрятать. Этот малокомпетентный грач явно не брезговал спиртным, учитывая пару ящиков опустошенных бутылок из-под водки, а также несколько кувшинов и кастрюль с чем-то вонючим, но с раздувшимися многоразовыми перчатками на горлышках тары. Впрочем, подобным промышляли все сторожа, поэтому приемник записывал все переданные сигналы, и крайние можно было воспроизвести. Вот только этот дотошный мертвец стирал все прослушанные, а я хотел услышать что-то о моменте моего попадания сюда. Однако мне в голову все чаще забредала мысль, что могло пройти некоторое время перед моим воскрешением. Тела некоторых знакомых и товарищей я мог спутать, хотя по зубам, вроде бы, все сходилось. Ведь на тренировках видел оскал их не раз и не два. После поимки британца отряд уехал. Их, конечно, могли устранить сразу, но не факт. Кроме того, меня серьезно смутил сканвард за 2077 год. Последнее мое воспоминание датируется брифингом о поимке британца в 2069, то есть 8 лет разницы, вот только бумага была пожелтевшей. В остальном не было выходных данных, поэтому сориентироваться достаточно сложно. А я могу быть еще старше, чем думал. Да и крот, пробормотал я. С точки зрения нумерации грачей мы оба относились к третьему поколению. Так обозначали тех, над кем провели три процедуры. Клеймение, модификацию и модификацию шифром. Четвертое поколение получило магические узоры, а пятое, по слухам, вживление материалов монстров. Но последнее упоминалось в качестве ресурса при обычной модификации, поэтому слухи могут оказаться ложными. А вот блокировка эмоций была делом отдельным. Этого я удостоился из-за того, что был сыном главы клана и братом будущего лидера. Чтобы убрать у меня амбиции о мести, у меня вычистили практически все. Впрочем, манипуляции с теми или иными чувствами получали практически все. Кому-то добавляли удовольствие от выполнения приказов клана, другие наоборот ощущали страх и панику даже при мысли о провале, поэтому шли на все, чтобы выполнить команду. В этом плане сложно сказать, насколько мне повезло. Хотя надо признать, отголоски чувств во мне все же имелись. Мне было комфортно при тренировках и поиске новых способов уничтожения врагов самого разного типа. Впрочем, ничего лучше, чем притвориться проигравшим, чтобы попасть в ближнюю зону мага и атаковать, не было. Но сейчас подобное не сработает. Если верить сигналу, что пришел на приемник, прибудет 14, то есть член клана Грачевых. Это минимум два мага в охране и группа грачей высадится до него, это от 6 до 10 противников без учета самого 14. При чрезвычайном случае и того больше. Сюда ездят только маги, зачастую для незаконного призыва чудища или человека. Именно с этой целью сюда иногда прибывают союзники Грачевых для совместного призыва. Тогда врагов может оказаться больше. Возможно, стоит затаиться и не вылезать. Однако сторож острова обязан показаться, если он есть. ХМ от этого можно оттолкнуться. Было бы лучше, если бы прибыл сменщик сторожа или кто-то с отбросами, тогда я мог куда спокойнее нейтрализовать пару-тройку человек или просто угнать катер. Сейчас же точно ехали на крупном корабле или яхте, откуда будут спускаться лодки. Да еще, если сюда едет кто-то типа штаца, это может быть боевой корабль, а народу на острове будет человек 40. Но такое развитие маловероятно, иначе передали бы не бурелом, а скатерть. Такой шифр означал полную зачистку от монстров и освобождение тропинок от мусора. Но при этом сюда бы послали заранее группу, а не оставили все на сторожа. Так что прибудет ограниченное число людей. ХМ надо порыться в вещах еще. Интерлюдия. Август. Заместитель ли по совместительству сын профессора Штатца смотрел на образец, который требовалось захоронить. По коже мужчины бежали мурашки от страха перед этой подавляющей силой. Всего неделю назад этот провал по созданию грача шестого поколения, созданный на базе монстра, убил больше 300 человек. Все удалось списать на выброс газа, но императорские дознаватели могут обнаружить след. А уничтожить это чудовище из-за его регенерации оказалось слишком сложно. Решение профессора Штаца было простым и опасным, а провести его можно было только вместе, зовущимся адом на земле. «Надо успеть до сезона штормов», – пробормотал себе под нос Август Грачев, а в следующий момент отпрыгнул и активировал артефакт. «Вау!» – провыло существо, которое было буквально утыкано исцеляющими мечами. «Государь, мы прошли зону патруля морской охраны», – сказал подбежавший помощник капитана огромного броненосца. «Хорошо, медленная скорость позволила не привлекать внимания. Теперь полный ход на птичий остров», — приказал помощник Штаца. «Денграч, я выполнял работу крота по зачистке острова от неблагонадежных элементов, иначе говоря, опасных тварей. В принципе, сторож вполне мог не показываться приплывшим. Такое бывало не единожды, когда я был в группе сопровождения. Причины были разными. Бессмысленное пьянство нередко спускали, ведь сторожить подобное место кому-то да надо. Однако бывали случаи, когда сторожам заранее указывали не появляться перед глазами членов клана. Такое бывало при нелюбви к конкретной персоне или просто уродстве, запахе или глупости сторожа, конечно, по меркам членов клана. Хе, мне при жизни подобные эпитеты не светили, ведь я близнец главы клана, пусть сейчас и бывшего. Хотя в личном деле я получил весьма говорящее прозвище Шрам. Хотя какое прозвище? Кличку. Ведь человеческого статуса я лишен. Крот выполнял свою работу явно неплохо, так как с монстрами на острове оказалось все относительно чисто. Вот чаек было многовато, я продолжал их потихоньку превращать в свой рацион. Воронов же наоборот не трогал. Все же птичка несколько родственная для грачей. Остров огромен, да и просто сочится магической энергией. Вот только местная фауна в своем большинстве адаптировалась к подобному и не получала ни отравлений, ни каких-то плюсов от этого. В большинстве были исключения. Сначала я напоролся на краба. Ничего необычного, кроме размеров. Здесь, конечно, водились весьма крупные особи до килограмма, что уже было не так уж обычно. Но обнаруженный мной весил 40 кг и оказался весьма агрессивным. Хозяин пляжа, да, усмехнулся я и просто опустил лопату, как только тварь ко мне приблизилась. БПК. Раздался глухой звук, а чудище даже не замедлилось и вцепилось мне в ногу. ТЦ, больно, но куда обиднее, что я сумел рассчитать удар, но вот среагировать в дальнейшем смог только к моменту, когда огромные клешни почти откусили мне ногу. Я просто достал нож и спокойно вонзил его между глаз этой твари. Здесь панцирь оказался не таким уж прочным. «Разнообразие в пище», – проворчал я. Тем временем нога уже зажила. Ничего нового в оповещениях я не заметил, так что привычно не обращал внимания. Я оттащил тушу к гейзеру, а сам оправился на следующий квадрат территории. Если задуматься, выполнял я больше не план бурелом, а попросту искал пищу и убирал возможные переменные для собственного плана. Так как вокруг множество водных тварей, возможное нападение не отменяется. Тот же краб явно выбрался сюда из океана. Кажется тяжелым. Мои мышцы явно не в лучшем состоянии, проворчал я, добравшись до гейзера. Я, игнорируя оповещение о ранении, занес тушу в щель в скале, где скапливался пар и оставил готовиться. Термическая обработка для меня не имела какой-то решающей роли, но вкус у готовой пищи казался мне приятнее или скорее привычнее. А вот переготовить я не боялся. На всякий случай, я вырвал из краба небольшое тускло светящееся ядро. Скорее всего, это был монстр первого уровня, поэтому у него был один улучшенный относительно обычной твари параметр. Даже по его размеру понятно, что это сила. Я отправился дальше по острову. В какой-то момент я задумался о том, чтобы сорвать ананас к крабу, но в следующий миг услышал. Шус-шус, нечто ползло. Очень тихо, но быстро. Я начал бежать спиной вперед, лицом к источнику звука. Чудище какое-то время не давало себя обнаружить. Но я заметил движение на несколько пожухлой траве. Невидимка, да еще такая здоровая, и скорость явно непростая. Монстр минимум третьего уровня. Я ковырнул песок ногой. Пусть змея попробовала отскочить, но частично песчинки помогли определить размеры. Голова с краба, а тело куда больше, чем мне показалось в самом начале. Значит, она может контролировать вес или вообще немного парит. В прямом бою мне хана, а не факт, что я возражусь из змеиного навоза. Хотя так и подпирает дать себя проглотить, после чего лопатой выкопать себе дорогу назад. Проблема в яде, иммунитета или сопротивления у меня нет. Поэтому я предпочел отступить к гейзеру. Во-первых, рядом со скалами был безжизненный песок. Во-вторых, змеи несколько теряются там, где много пара. В-третьих, я заметил сгущающиеся тучи. В любой момент может сверкнуть молния, так что я со своей лопатой, да и без нее, окажусь приоритетным громоотводом. А вот около гейзера есть высокие скалы, так что там шанс стать целью несколько ниже. Кроме того, я был в курсе главного. Монстры больше всего любят есть монстров. Так что наличие краба может сыграть в мою пользу. Вот только при всем при этом змея была быстрее меня. Я бросил лопату и выдал спринт, на который был максимально способен в ботинках, которые не подходили мне по размеру. Но даже так выиграть удалось всего ничего. Причем во многом из-за того, что змея замедлилась вблизи от зоны гейзеров. Хм, странно. Обычно пресмыкающиеся фокусируются на добыче. В любом случае, я забежал в раскаленную пещеру с крабом. Моя модификация без конца сигнализировала о регенерации. Это несколько мешало, но снова становилось все более привычным. Между тем змея на песке оставила след и застыла на месте напротив меня. Хотя нет, ее явно заинтересовал краб, который был к ней ближе. Я расположился несколько дальше. Все-таки улучшенное зрительное и не только восприятие давало некоторые плюсы. Я мог примерно предугадать действия и начать реагировать раньше. Пусть это не делало мою ловкость магически высокой, но даже при потере моим телом подавляющей доли тренированности, я превосходил обычного человека. Краба терять не хотелось. Не скрою, потерей он не стал бы, но я предполагал, что моя мускулатура могла стать лучше по мере тренировок и поглощения мяса монстров. Чайки и консервы определенно ничего не меняли, а вот магическое мясо могло сработать. Но не факт, даже ученые спорили, как лучше. Грач – это во многом человек-монстр. Подобно чудовищам у нас пробуждается рост некоторых параметров или волшебства. Последнее было такой редкостью, что кроме основателя клана было только несколько человек, кто стал магом через процедуру модификации. Обычно глава клана становился магом, а потом получал некоторое улучшение параметров. Неграчи такого вообще не должны были получать. Обычно модификация была единичной. Первыми исключением стали бессмертные. Наша особенность позволяла пережить куда больше. Однако в последующем опыты на моих предшественниках привели к открытию способа многоразовой модификации без повышенной регенерации. На мне проводилось куда больше экспериментов в попытке раскрыть волшебный потенциал, который ученые нередко называли рекордным. В том числе на мне опробовали некоторые новшества, называемые шифром. Это магическое раскрытие потенциала, которое должны были проводить на всех членах клана, то есть делать из них мага со способностями грача. Но по слухам все-таки остановились только на тех, кто должен стать исполнительным солдатом, как я. Между тем змея не двигалась. Она явно готовилась к прыжку, но затем застыла. Вряд ли разомлела от тепла гейзера. Здесь все же было неприятное солнышко, а раскаленный пар от кипящей воды до скучи магических частиц. Постепенно пар начал выпадать на поверхность пресмыкающейся твари так, что она стала полностью видна. Из-за пара она несколько терялась. Уж не знаю, что у нее там со зрением и обонянием, меня готовили не в охотники, а в убийцы магов, так что ситуация была для меня не совсем понятной. Я готовился к тому, что эта тварь прыснет в меня ядом или бросится. В какой-то миг, продолжая смотреть на меня, чудище начало раздуваться. И вот только в этот момент стали заметны лапы, которые прижимались к бокам. Это резко поменяло дело. Я развернулся и плюхнулся в воду. Я идиот. Змеи с невидимостью – редкость. Куда логичнее, что мне повстречалась какая-то из ящериц, пусть и змеевидная. Отчего-то при стрессе мозг начал работать несколько лучше. Тем временем и так разогретая вода источника, куда стекала вода от гейзера, прогрелась еще выше. Судя по всему, я напоролся на монстра, двигающегося по пути водоплавающих огнедышащих драконов. Хм, тогда получается, что гейзер этому чудищу не опасен. Так, надо запомнить, огнем он дышал дважды по 3 секунды. Блин, мало знаний, либо я забыл. Хорошо, что я не всплывал легко. Думай, вспоминай. Орал я на себя в мыслях, так как разницы между змеиным и драконьим навозом, наверное, Нет, разве что последние твари еще огоньком обработают, да и проживать могут. Хотя конкретно эта тварь вряд ли приготовит из меня красивый кирпич или горшок. Однако, не будучи охотником, я мог вспомнить только проблему перепада температуры и давления у огнедышащих магов некоторых кланов, которые превращались в драконов. Хм, вообще не понимаю. Этот змееподобный дракон явно притормозил у гейзера, но воды и высокой температуры не должен бояться. Либо эта тварь весьма умна, чтобы заподозрить ловушку, но это вряд ли. Иначе я бы давно стал ее добычей, она меня просто по следам выследила бы. Краб, тоже вряд ли он ее запугал, уж больно вкусно пахнет. Получается, дело в этом месте, ядовитая вода или дракон в курсе периодических ударов гейзера. Скорее первый вариант. Внимание, если организм не получит воздух, произойдет искусственный поиск материалов для жизнедеятельности. Хм, похоже, мои легкие также стали менее тренированными. Оповещение от Мади обычно приходило на 6-й минуте, а сейчас и 40 секунд не прошло. Ладно, что-то я слишком много думаю. Для бессмертных утопление – один из самых опасных видов смерти. Особенно, если тело не всплывает. Можно навечно остаться ждать, пока водоем пересохнет. Клан-то не может бросить шифр в таком виде, течение может вынести куда-то, а тело могут людям и монстры доставить в своем брюхе. Так что лучше на суше немного обгореть и ожить, чем сидеть в безопасной луже и вариться годами. Гейзер-то вряд ли пересохнет. Но все же я отплыл, кого я обманываю. Я отполз в сторону и вышел из воды. Дракон от удивления выплюнул кусок краба и начал раздуваться. «Ты просто маг, маг», — начал убеждать себя я. «Собственно, а чего мне бояться? Я ожил из костей. Я рванул вперед. Фу-ши-и. Я достал из-за пояса два ножа. Сейчас главное достичь цели, а заодно увести голову с траектории пламени». Хм, снова после 3 секунд огненной струи наступила пауза. Но у змееподобной твари в арсенале были клыки и массивное тело. Восстановление структуры. Процедура завершена. Снова и снова Мади сигнализировала о своей работе. Я же тем временем успел среагировать на бросок дракона мне в район шеи. Вниз я не смотрел, и так было понятно, что я получил серьезный ожог тела. Длинное и прозрачное тело, видимое только из-за конденсата, сумело как-то изогнуться в воздухе и увернуть от моих ножей, при этом сшибить меня своей тушей. В дальнейшем я умер несколько раз, но и сумел пробить несколько раз чешую этой твари. Если верхняя броня была весьма прочной, то в районе конечности и брюха она оказалась мелкой, гибкой, но тонкой. Такой расклад явно не нравился этому существу, хотя регенерация у него была не слабой.